Новый папа Стефан II, сменивший Захария в 752 году, совершает поездку во Францию, где был торжественно принят Пипином, и в январе 752 года состоялись переговоры, в ходе которых король пообещал вернуть все захваченное лангобардами, а сверх того и Равенский экзархат, ранее никогда не принадлежавший папе. В благодарность папа лично той же зимой совершил вторичное помазание на царство Пипина и его сыновей, присвоив им при этом титул римских патрициев, иначе говоря, защитников римского престола. Пипин сдержал свои обещания, хотя для этого после провала переговоров с королем лангобардов ему пришлось дважды вводить войска в Италию, 754 и 756 годы. Результат был налицо. После второго похода уполномоченный Пипина смог положить на алтарь святого Петра дарственную и ключи от 22 городов, отобранных у лангобардов. Так начал свое существование патримоний святого Петра. Так возникло светское государство пап. В его состав вошли область Рима, римский дукат, Равенский экзархат и узкая полоса земли, соединяющая оба комплекса. Разумеется, свершившийся факт погрузил Византию в состояние шока. Но константинопольские императоры могли протестовать и возмущаться сколько угодно, изменить ситуацию они были бессильны. Полная переориентация Рима с востока на запад получила свое логическое завершение. Что же касается короля Пипина, то оставшиеся годы своего царствования он провел в отвоевывании городов Септимании и в жестокой девятилетней войне в Аквитании, успешно завершившейся лишь в год его смерти, 768. Наследие отца и деда. Тот краткий очерк истории франков, который лег на предшествующие страницы, преследует лишь одну цель — показать, что получил Карл Великий в наследство от своих предшественников. Подводя общий итог, отбросив различного рода промежуточные звенья, видишь перед собой три главные фигуры, определившие ход истории V-VIII веков и подготовившие великое царствование: Хлодвиг, Карл Мартел и Пипин Короткий. Хлодвиг заложил первый камень в фундамент государства и церкви. Карл Мартел наметил социальную основу нового общества. Пипин Короткий проложил путь к граду Божию. Впрочем, образ Хлодвига очень далек. Его плотно заслоняют многочисленные междоусобия VI-VII веков, оставив для потомства лишь некий символ. Зато дело майордома Карла и короля Пипина — прямое наследие, без правильной оценки которого время и дело другого Карла, прозванного Великим, никогда не могут быть понятыми до конца. Известно, что в основе всей истории Средневековья вплоть до 15 века лежал феодализм. Эта социально-экономическая категория, являющаяся синонимом понятия «средние века» и выраженная в условном землевладении и системе вассалитета, полностью сложилась в IX-X веках, в годы Карла Великого и его преемников. Но понятие осмыслить ее абсолютно невозможно, сбросив со счетов бенефициальную реформу Карла Мартелла. Именно он заложил юридический фундамент всей системы, развившейся и укрепившейся затем повсюду на Западе. И еще одно важное для будущего дело совершил майордом Карл. Он остановил ислам в его устремлении на Европу.